Глава 14. Зажмурившись от ослепительного света, появившегося непонятно откуда, я крепко прижимала к себе плачущего мальчика, боясь даже смотреть на происходящее. Ужас буквально сковал меня изнутри. Было страшно поверить, что в этом мире, наполненном магией, простая бабочка может нести в себе смертельную опасность. Все произошло внезапно. Враг неожиданно подобрался очень близко. И самое главное, кто он? Хантер так и не смог понять. «Мама!» – прорыдал Арчибальд, прижимаясь крепче. И именно его жалобный голосок встряхнул меня. Рядом находился ребенок, который нуждался в утешении и защите. Личные страхи тут же отступили. «Все будет хорошо. Папа не даст нас в обиду», — прошептала я и, вскинув взгляд, потрясенно замолчала. Больше не было развалин старого замка, красивой цветочной долины, внезапно возникшей опасности, Хантера. Передо мной находились знакомый забор и новая калитка, поставленная взамен сломанной правителем. И это был дом, мой дом, доставшийся мне случайно, тот самый, с которого все началось. За спиной волнительно зашумели деревья, словно тревожась за нас. Не раздумывая ни секунды, резко подхватив Арчи на руки, я открыла калитку и забежала во двор. Дверца закрылась сама по себе, отрезая нас от всего мира. В этом уединенном месте я и мальчик невидимы для всего мира, а значит, никто не сможет нам навредить. «Мама!» Арчи изо всех сил вцепился в меня. «Мне страшно!» «Тш-ш, маленький, теперь мы в самом безопасном месте на свете. Нас никто здесь не обидит. Не бойся». «А как же папа?» Заплаканный ребенок посмотрел на меня, веря, что я смогу сотворить чудо. «Ну а как иначе? Ведь для каждого малыша родители в какой-то мере волшебники, которые могут все-все-все. Он найдет нас. А сейчас надо успокоиться и умыться». Спешно поднялась по ступенькам на крыльцо. Новая дверь выглядела массивной и надежной. Шагнув в дом, невольно улыбнулась. Здесь все было точно так же, как я оставила. Сердце сжалось при виде знакомых вещей. Первым делом направилась к раковине. Поставив Арчи на табуретку, включила воду и стала его умывать, приговаривая: «Ну и кто тут у нас такой заплаканный? Кто ревушка-коровушка? У кого красный нос?» Я бесконечно шутила, рассказывала детские стишки и всячески пыталась отвлечь ребенка. Надувшийся мальчик как-то невольно стал улыбаться. Потом он начал баловаться, брызгать в меня водой. И в результате с ног до головы я была мокрой. «Ой!» – пискнул Арчи, заметив на полу большую лужу. «Вот тебе и ой! Надо переодеться. Идем!» Протянула ему руку. Оставив Арчибальда в комнате, направилась в спальню. Сняв мокрую одежду, открыла шкаф и довольно вздохнула. Брюки, шорты, удобные обтягивающие топики. Только сейчас мне стало понятно, как я устала от длинных платьев, своеобразной дворцовой моды и правил. С явным удовольствием, натянув спортивные штаны из мягкой ткани, надела удобную обтягивающую футболку и замерла. Рукой я случайно коснулась артефакта. Почему-то камень был теплым. Прежде чем успела снять украшение с шеи, оно ослепительно сверкнуло, заставляя меня зажмуриться. Когда я вновь посмотрела на ключ, то увидела привычный темный камень. Перепугавшись, что защита отреагировала на чужую магию, рванула к ребенку. Арчибальд сидел на полу у дивана и, вытащив из угла фигурки грифонов, увлеченно играл. «Все в порядке, мой хороший», – уточнила я, присев рядом с ним. Ребенок кивнул, а потом спросил: «А папа где?» Я пристально посмотрела на мальчика, провела рукой по золотистым кудряшкам и тихо ответила: «Правитель сейчас разбирается с проблемами, которые навалились на него. Но я уверена, он очень скоро к нам придет. Бабочка была красивой и доброй, а стала некрасивой и злой. Она хотела навредить тебе и мне», – доверчиво произнес ребенок. «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Почувствовал. Я очень хотел тебя спасти, мама, и попросил об этом искорку». «Кого? Какую искорку?» «Яркую, теплую. Она шла отсюда». Мальчик положил ладошку на артефакт. «Хорошая, добрая. Я ее знаю». «Откуда?» «Увидел ее, протянул руку и встретил тебя». Малыш улыбнулся. «Мама». Арчибальд говорил запутанно, отрывисто, и общая картинка никак не складывалась. «Малыш, расскажи, а когда ты впервые увидел искорку? Как это произошло?» Мальчик нахмурился, словно вспоминая, а затем выпалил: «Вокруг меня поднялся ветер. Он принес радугу, добрую, как бабочка. Но потом почему-то она стала злой. Я испугался, и тогда увидел искорку. Она привела меня к тебе». «Угу», – кивнула в ответ. «И сейчас ты тоже попросил искорку помочь?» «Да». Улыбнувшись, вновь погладила ребенка по голове. Стало понятно, что мальчик и артефакт как-то связаны. В первый раз он спас Арчи от похищения, нарушив пространственный коридор, а второй – переместив нас сюда. Почему это произошло? Как? Разобраться в этом сможет только Хантер, и ничего не оставалось, как ждать его. «Чаю хочешь?» – спросила у мальчугана. «Еще и кушать хочу». Я замерла. Последний раз провизия закупалась мной на ярмарке, и, скорее всего, все давным-давно пропало. А потом, вспомнив, что в морозилке всегда есть какой-то запас, кивнула: «Идем, поищем что-нибудь съестное». Мы вышли в коридор. Боковым зрением невольно выхватило какие-то изменения, на которые сначала не обратила внимания. А потом меня словно толкнуло изнутри. Резко остановившись, ахнула. Дверь в мой мир вновь появилась. Не веря своим глазам, бросилась к ней и открыла. С бледно-серого неба сыпались крупные хлопья снега. Двор просто погряз в сугробах и выглядел совсем заброшенным. «Мама, а что это?» Арчибальд пролез вперед меня, с удивлением рассматривая снегопад. Он вертел головой по сторонам, с любопытством оглядываясь. «Мой мир!» – растерянно пробормотала в ответ. «Да!» Малыш выскочил и схватил руками снег, шапкой лежащей на перилах, а потом ошеломленно закричал: «Перышки жгутся!» «Это снег, Арчи. Он просто холодный. Чтобы его брать ручками, есть специальные варежки». Ребенок непонимающе посмотрел на меня. Почувствовав порыв ледяного ветра, позвала мальчика: «Идем в дом, а то простудишься». Арчибальд спорить не стал. Он первым скользнул в коридор, я вошла следом за ним и, схватившись рукой за стенку, закачала головой. «Нет, нет, этого не может быть. Просто не может быть. Дело в том, что проход в мир Арчи исчез, и теперь на его месте была абсолютно гладкая стена». Бросившись к ней, Стала ощупывать в надежде найти дверь. Но ее там не было. Просто не было. «Жди здесь», – приказала Арчи и бросилась во двор. Утопая в сугробах, обежала дом. Позади были какие-то кусты, старые сараюшки, завалы хлама, деревья. Упав на колени, обхватила себя руками за плечи, понимая, что произошло непоправимое. «Мы здесь, а Хантер остался там». Едва сдерживая слезы, я вернулась в дом. Мальчик испуганными глазами смотрел на меня, но ничего не спрашивал. С мокрых тапок тут же потекла вода. Штанины, ставшие в доме моментально влажными, неприятно прилипли к ногам. Проскользнув в комнату, села на диван и схватилась за голову. Случившееся казалось страшным. Со мной остался ключ-артефакт, открывающий порталы, и наследник правящей семьи. А где-то там находился Хантер, и он в полном неведении о том, что с нами случилось. «Как же так? Как?» – прошептала я. Арчи подошел ко мне и сел рядом. Некоторое время он молчал, а потом, уткнувшись лицом в ладошки, горько заплакал. «Маленький, ты чего? Болит что-то?» Перепугалась я. «Что случилось? Скажи!» «Я больше никогда не увижу папу, да?» Прорыдал он. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. Обязательно. Если дверь открылась один раз, она откроется и в другой. Не плачь, милый!» Арчи потянулся ко мне. Посадив его на колени, крепко прижала к себе. В целом мире мы с ним были вдвоем. Не знаю, сколько мы вот так просидели, обнявшись, прежде чем мальчик пискнул. Как-то холодно. И тут я осознала, что сама в мокрых штанах. Прижимаю Арчи, а дома совсем не тепло. «Так, идем опять переодеваться», – решительно встала. Не хватало еще заболеть. Конечно, детской одежды у меня не было. Но в шкафу лежала стопка вещей, которые стали малы. А выбросить рука не поднималась. Там нашлись узкие теплые лосины и свитер. Пришлось в несколько раз подкатать штанины и рукава. Но это было хоть что-то. Мальчик шагнул к зеркалу и качнул головой. «Смешно. Зато тепло. Я чуть позже поеду и куплю тебе зимние вещи». Переодевшись в очередной раз, развесила одежду на сушилке и направилась в коридор разбираться с отоплением. Здесь оно было печным. Если честно, я ни разу не пробовала растапливать странную конструкцию, обходясь обогревателями. Но сейчас, зимой, напихав в специальные отверстия бумаги и тонких лучин, чиркнула спичкой. Пока небольшой огонек разгорался, я подумала о том, что время между двумя мирами течет по-разному и непонятно в каком темпе. Возможно, тут проходят годы, а там минуты. Или наоборот. «Мама, смотри!» Арчи вытащил из коробки большое полено. «Нужно?» «Конечно!» «Не сразу!» Но дрова загорелись, и по помещению стало разливаться тепло. Поставив на кухне обогреватель, нацепила на Арчи свои шерстяные носки и включила чайник. Продукты в холодильнике выглядели так себе, поэтому, не раздумывая, я все отправила в мусорное ведро. Зато в морозилке обнаружилась пачка сливочного масла, пельмени и кусок какой-то ветчины. «Хм!» Посмотрела на ребенка. «Придется есть мясо. Овощей нет». «Я люблю мясо», – прокомментировал Арчик. «Но папа говорит, что тебе нельзя». Замолчав на полуслове, прижав ладонь к губам, шепотом спросила. «Скажи, а ты можешь перейти в свой второй облик?» Арчибальд хмыкнул. «Конечно». И закрыл глаза. Прошла секунда. другая. А потом он выдохнул. «Не получается. В моем мире нет магии». Села на стул. «А как же мои крылья? Небо!» В его глазах появились слезы. Стало понятно, что еще немного, и он расплачется. «Так!» – ударила ладонью по столу. «Не реветь! Надо разбираться совсем по очереди. Сначала едим, а там...» Что будет дальше, я придумать не смогла, поэтому просто полезла в тумбочку за кастрюлей. Арчи, сытый и довольный, уснул под звук телевизора. Благодаря детскому каналу мальчик смог хоть немного отвлечься от того, что случилось. Мультики привели малыша в восторг. Он поверить не мог, что забавные истории можно смотреть в любое время, как только захочется. Выглянув в коридор, обреченно посмотрела на безликую стену и вздохнула. Как открыть проход в мир Арчибальда, я просто не представляла. Все мои мысли занимал Хантер. Понял ли он, что случилось с нами во время нападения? Догадается ли, что межмировой проход закрылся? Или нет? Я могла только догадываться, что сейчас испытывает правитель. Закрыв глаза, едва сдержала слезы. От одной мысли, что ни я, ни Арчи можем больше никогда не увидеть Хантера, в груди все сжалось. Надо было действовать. Для начала я нашла свой мобильник. Поставив телефон на зарядку, выяснила, что сейчас середина января. А значит, здесь прошло несколько месяцев, а в мире Арчи несколько недель. Счет в банке приятно радовал, ведь на деньги, полученные от продажи комнаты, постоянно начислялись неплохие проценты. Открыв интернет, в детском магазине выбрала для Арчи самое необходимое. Сумма вышла весомой, но поехать в город и купить одежду подешевле возможности не было, ведь оставить Арчибальда одного дома я бы никогда не решилась. А без теплых вещей на улицу не выйдешь. Оператор магазина заверил меня, что курьер все привезет сегодня. И я надеялась, что так и будет. Следом пришел черед продуктов. Я старалась брать не только вкусное, но и полезное. Отправив заказ, полезла в шкаф доставать свои зимние вещи. Переодевшись, убедилась, что мальчик спит. И поспешила на улицу. Осмотрев хозяйственные постройки, нашла метлу, большую лопату и начала приводить двор в порядок. Вскоре появилась огромная гора снега, на которую у меня были определенные планы. В одном из сарайчиков я нашла немного дров. Вопрос отопления вставал весьма остро. Нужно было найти того, кто привезет их, порубит и сложит. Затем доставили детские вещи, продукты, и я приступила к приготовлению ужина. В какой-то момент на кухне появился заспанный Арчик. Забравшись на табуретку, он зевнул и уточнил: «Папа?» Я покачала головой. В глазах ребенка промелькнула грусть. Чтобы отвлечь его от невеселых мыслей, сообщила: «В комнате на кровати стоят пакеты. Там подарки для тебя. Примерь». «Подарки?» На лице мальчугана появилась улыбка. «Да. Кроме вещей первой необходимости, я купила ему большую железную дорогу. Пестрый конструктор из пластиковых деталей, из которых можно было построить массу интересного. А еще набор машинок и парковку. Но все это я решила вручить Арчи после ужина, чтобы собрать, показать и немного поиграть». Мальчик убежал, а я продолжала готовить. Чтобы не травить Грифона мясом, решила приготовить салат и пасту с сыром. Дело двигалось весьма успешно и даже быстро. И я как-то не сразу осознала, что малыш долго не возвращается. Закончив с горячим, решила проверить, как он. Из спальни доносилось какое-то едва слышное мычание. перепугавшись, забежала в комнату и замерла. Ребенок сидел на кровати. На нем была теплая куртка. Не знаю как, но Арчи умудрился влезть в нее. Но молния по-прежнему оказалась на спине, а теплый капюшон на лице. Бросившись к мальчику, стала его освобождать из плена вещей. Он был весь пунцовый, вспотевший и напуганный. «Страшная одежда», — сообщил Арчибальд. «Неудобная». «Нет, ты не прав», — качнула головой. «Сейчас покажу, как правильно. Белье, колготки, носки, теплые штаны, футболка, свитер, куртка. Все пришлось впору, кроме ботинок, оказавшихся чуть великоватыми. Но это было не критично». «Ну как?» – улыбнулась я. «Жарко», – послышалось в ответ. «А хочешь, пойдем погуляем?» Арчи нахмурился и уточнил. «Переодеваться будем?» «Нет», – покачала головой. «Я приготовила для тебя сюрприз». Арчибальд пришел в восторг от снежной горки. Он с криками и смехом карабкался с одной стороны, а потом на пакете скатывался с другой. Ребенок, никогда не видевший раньше настоящего снега, был в восторге от происходящего. Все ему было в диковинку, а снежки вызвали небывалую радость. Я смотрела на него и очень надеялась, что смогу найти способ открыть дверь в мир грифонов. Ведь мальчик не может потерять отца, а Хантер – сына. Это просто несправедливо. Мы гуляли очень долго и зашли домой, когда стемнело. Арчику очень понравился ужин, а после душа он устроился на диване смотреть мультики, где и уснул. Осторожно переложив его в кровать, уселась за стол и, взяв бумагу и ручку, стала составлять хронологию событий, пытаясь понять, когда сработал артефакт и почему. Я старалась вспомнить даже самые мелкие детали, но ответа на свой вопрос не находила. Или мною было что-то упущено, или родовое украшение действовало само по себе. Недавно вспомнился мой давнишний разговор с Хантером. «Ты смогла его активировать?» «Ничего я не делала», – уверенно заявила в ответ. «У меня нет другого объяснения тому, что ты оказалась здесь». Мужчина откинулся на спинку кресла. Сняв артефакт с шеи, протянула его со словами. «Вот, возьми. Открой дверь и верни меня домой, пожалуйста». «Это невозможно». Он качнул головой. «Почему?» «Не знаю, как его активировать. Надо поднимать старые записи и искать информацию. А потом, как я понял, ключ выбрал себе хозяйку, вернее, хранительницу. И теперь надо разбираться, почему так получилось». Мои размышления забрели в тупик. Бросив взгляд на часы, осознала, что уже за полночь. Отложив все до утра, потушила свет и легла, обняв безмятежно спящего Арчибальда. Закрыв глаза, попыталась уснуть, но мысли не давали покоя. Я думала о Хантере. Как он там? Смог отразить нападение? Выяснил, кто оказался предателем. А может, случилась беда, а мы тут. А если ему нужна помощь? А потом в голове что-то щелкнуло. Все началось с чердака. Там полно всякого хлама, книг и прочего. Возможно, и ответ я смогу найти там. Ночью мне приснился Хантер. У него был болезненный вид. Он был бледен, растрепан. А глаза? Они будто стали пустыми. Невольно складывалось впечатление, что передо мной лишь оболочка правителя. Некое подобие маски. И под ней скрывается кто угодно, но не тот мужчина, которого я знала. Хантер был сильным, властным, иногда невыносимым, но жизнь в нем всегда била ключом. Сейчас же я просто не узнавала правителя. Что же с тобой случилось? Невольно сорвалось с моих губ. Мы с ним вновь стояли на развалинах старого замка. Но теперь это место тоже потеряло свое очарование. Зелень пожухла, цветы завяли, и вокруг царило полное уныние. Это место выглядело заброшенным и каким-то пугающим. Мужчина резко вскинул руку. Мне даже показалось, что он хочет меня ударить. Но Хантер нахмурился, поморщился и одернул ладонь. Возникло ощущение, что он испытывает боль. «Что с тобой?» – прошептала я, делая шаг к нему. Мужчина покачал головой и приложил ладони к ушам, давая понять, что ничего не слышит. «Хантер, не пугай меня!» Я протянула руку, чтобы коснуться его щеки, и наткнулась на невидимую преграду. Нас словно разделяла стена. Она была повсюду. «Как же так? Как?» Я заметалась из стороны в сторону, пытаясь пройти, но ничего не вышло. «Хантер, как же? Как же?» Смахивая слезы, смотрела на мужчину. Он поднял руку и кулаком ударил по прозрачному заслону. А потом еще раз и еще. В какой-то момент с кончиков его пальцев стал срываться черный туман. «Хантер!» – закричала я. Правитель посмотрел на меня, и его облик стал неуловимо меняться, словно маска начала сползать. И вот уже передо мной стоит белокурый мужчина – Артур Рикхард, главный казначей дворца. «Как? Как такое возможно?» – мотнула головой. Артур криво усмехнулся, и сейчас его улыбка напоминала волчий оскал. Испуганно закричав, открыла глаза и села. Тяжело дыша, включила ночную лампу на тумбочке. А потом осознала, что я нахожусь в своей комнате, в своей постели, а рядом спит Арчибальд. Коснувшись лица, смахнула слезы. Мой странный сон уж слишком был реальным. Бросив взгляд на часы, вздохнула. Было совсем раннее утро. Понимая, что больше не усну, осторожно встала и оделась. Растопив уже остывшую печь, направилась на кухню, готовить завтрак. Тяжелые мысли не давали покоя. Сердце сжималось в тревоге за Хантера. Во мне поселилась уверенность, что с ним случилась беда. А если ему нужна помощь? Что делать? Как быть? Сняв артефакт с шеи, сжала его в руках. Как же мне разгадать твою тайну? Почему ты открываешь и закрываешь двери между мирами? Что мне нужно сделать, чтобы вернуться в мир грифонов? Камень в руках молчал. Артефакт имел загадку, которую мне предстояло разгадать. Я вглядывалась в его чернильную тьму и понимала, что упускаю нечто очевидное. «Мама!» Арчибальд, заспанный и взлохмаченный, стоял на пороге кухни, перебирая босыми ногами на холодном полу. «Что случилось, малыш?» «Проснулся, а тебя нет. Мне стало страшно. Вдруг ты исчезла?» «Маленький!» Я встала и подхватила его на руки. «Не бойся, я всегда буду рядом». «Правда?» «Конечно!» Не сдержав порыва, поцеловала Арчи в светловолосую макушку, а потом усадила мальчика на табуретку. «Ты совсем проснулся? Или вернешься в постель?» «Я есть хочу», – вздохнул малыш. «Сейчас будем завтракать, а потом у нас очень-очень много дел». «Да?» «Да», – кивнула в ответ. «Нам надо съездить в центр и купить одежду. Потом я хочу начать разбирать хлам на чердаке. А еще у меня есть для тебя сюрприз, и именно им мы займемся вечером». «Почему вечером? Я хочу сейчас», – решительно заявил ребенок. «Очень-очень хочешь?» Прищурившись, пристально посмотрела на него. «Да!» Игрушки привели Арчи в восторг. Он хватался то за одно, то за другое, а в конце концов просто уселся на диван, обняв все и сразу. «Ты чего?» – поинтересовалась я, заглянув в комнату. «Мама, а пока мы будем делами заниматься, их никто не заберет?» «Конечно нет. Это твои игрушки, только твои. А сейчас идем завтракать». Усадив Арчи за стол, поставила перед ним тарелку манной каши. «Это что?» Ребенок ложкой ковырнул ее. «Полезно, вкусно, и все надо съесть», — просто ответила я, налив себе чашку кофе. Взяв телефон, открыла почту, и на глаза мне попалось объявление. Ясновидящая Азалия расскажет о будущем, избавит от проблем, вернет спокойствие в семью. Вскочив, заметалась по кухне. В этом мире был человек, который смог предсказать мне дорогу в другой мир. Она действительно видела будущее. А значит, нужно с ней поговорить. Не раздумывая, набрала номер, с нетерпением слушая длинные гудки.